наркоманы с затуманенным взором, рыскающие в поисках своей утренней дозы, женщины из окрестного латиноамериканского квартала с детишками в колясках или восседающими на маминых плечах. Разбившись на группки, они оживленно болтали. А еще любители побегать трусцой, пара молодых людей студенческого возраста, продавцы различной немудреной снеди и всякой мелочевки со своими тележками, всех и не перечислишь. Постукивая друг о друга носками черных ботинок, Эш сидела и смотрела, как вся эта публика занималась своими делами. Заодно она внимательно высматривала того, кто вчера так взбесил ее своим непрошенным вниманием, но он, по крайней мере, не маячил перед глазами. Когда солнце поднялось выше, она начала успокаиваться. Цимбалистка наконец-то настроила свой инструмент, и они вместе со скрипачом заиграли старый хит Гэри и группы Peacemakers «Переправа через Мерси», который звучал странно, но довольно неизбито, наверное, из-за необычных инструментов для исполнения. Эта мелодия нравилась ее маме. У нее была запись, и она, бывало, без конца проигрывала ее, пока Эш не начинала казаться, что она сойдет с ума, если услышит ее еще хоть раз. А теперь она отдала бы все, что угодно, лишь бы очутиться дома с мамой и слушать эту мелодию снова и снова. В груди стало тесно, и она почувствовала, что ее глаза наполнились слезами. «Брось», — сказала она себе, — «просто не надо вспоминать об этом». Но если бы она могла... 3 года — это целая вечность. А как будто только вчера соседка миссис Кристофер разбудила ее, слегка встряхнув за плечо. «Ох, бедная детка, такая ужасная новость!» Эш вытерла глаза кулаком. Она не собиралась сидеть здесь на виду у всех и рыдать, как ребенок. Но внутри у нее ничего не осталось. Как в пустой комнате, из которой мама ушла навсегда, погасив за собой свет, и в которой никто никогда больше не вернется. Эш умело маскировалась, притворяясь, что все в порядке, во всяком случае, когда бывала на людях. Но слышать сейчас эту музыку и вспоминать... Пустота разверзлась, как огромная утроба какого-то доисторического животного, и грозила поглотить ее всю целиком. «Привет, подружка, поцелуй-ка меня!» В течение какого-то мгновения воспринимались только слова, а не сам голос и не его шутливый тон. Вспыхнув от гнева, Эш обернулась, и злость немедленно растаяла. «Ой, Кэсси!» — завопила она и бросилась на шею женщине, которая совершенно незаметно подошла к скамейке. Из всех окружающих Эш людей Кассандра Вашингтон с наибольшим правом могла называться ее близкой подругой. В свои далеко за 20, да еще и при бродячем образе жизни, не потому, что так сложились обстоятельства, а просто ей это нравилось, с кожей кофейного цвета и бесчисленными косичками, сплетенными в них бусинами, Кэсси была самой прелестной женщиной, какую только Эш знала.